Похож он и на Атланта, сгорбившегося под тяжестью той вещи языка, которой в стихах Бродского назван воздух. Сероватая, цвета времени атмосфера, составленная из духоты и дыма, пепельница с горой окурков, как верещагинский апофеоз войны. От снимка к снимку воздух будто сгущается от растворенных звуков. Отработанные часы отзываются беспорядком в одежде, исчезает пиджак, итальянским ярлыком задирается галстук, слева над сердцем расплывается темное пятно на сорочке. Переход к крупному плану сужает перспективу, но наводит на резкость. Колонна превращается в бюст, поза в гримасу, как в убыстренном кино Бродский, демонстрируя трансмутацию материи в звук, стареет перед камерой. Старость. От других нобелевских лауреатов Октавия Пасса, Чеслова Милоша и Дерека Уолкота, попавших на общий снимок во время выступления в Нью-Йоркском кафедральном соборе, Бродский отличается возрастом. Он родился на 10 лет позже самого молодого из них. Возраст выделил бы его и среди русских поэтов. Он на 17 лет пережил Пушкина, на 28 — Лермонтова, на 8 — Мандельштама, на 6 — Цветаеву. Если бы классики прожили дольше, мы могли бы, как мечтает Битов, взглянуть на фото Пушкина, прочесть, что написал бы Лермонтов о Достоевском, Мандельштам — о лагерях, Цветаева — о старости. Бродскому повезло быть там, где не были они. Ценя разницу, накопленную годами, он, чтобы заранее знать, есть ли чему автору научить читателя, предлагал крупно печатать на обложке, сколько лет было писателю, когда он написал книгу. Однако, требуя точности в возрасте других, он путался со своим. Если судить по стихам, Бродский старостью не кончил, а начал жизнь. Мгновенный старик, по загадочному выражению Пушкина, он уже в 24 года писал: «Я старый человек, а не философ». Вкрадчивое движение без перемещения, старость соблазняет стоическим безразличием к внешнему миру. Чем больше покой, тем громче, но не быстрее, тикает в нас устройство с часовым механизмом. Старость — голос природы, заключенный внутри нас. Вслушиваясь в ее нечленораздельный шепот, поэт учится смиряться и сливаться с похожим, но и отличным от нее временем. Старость ведь отнюдь не бесконечна, и в этом ее прелесть. Она устанавливает предел изменениям, представляя человека в максимально завершенном виде. «Старость его лица, — пишет Бродский об Исаии Берлине, — внушала спокойствие, поскольку сама окончательность черт исключала всякое притворство. К старости, и тут она опять сходится со временем, нечего прибавить, как, впрочем, нечего у нее и отнять». Бродский любуется благородством этой арифметики, описывая застолье с другим английским стариком, поэтом Стивеном Спендером. Он называет его аллегорией зимы, пришедшей в гости к другим временам года. В этой картинке этики больше, чем эстетики. Для Бродского зима моральна. Она инвариант природы, скелет года. Голые кости, которые в бесплодной земле Элиота высушил зной, а у Бродского мороз. Север — честная вещь, говорит он в одном месте, и зима, продолжает в другом, единственное подлинное время года.